Часть 3. Варенька, Душенька, Ксандра и Савишна. Варенька: «Пойдемте же, девочки!» Душенька: «Постой, Варька! Что ж ты, Сашка? Как можно сравнить? Луна вон какая холодная, а солнышко тепленькое!» Ксандра: «А тебе бы все тепленького! Эх ты, ничего не понимаешь! Солнце злое, грубое, бесстыжее, а луна добрая, нежная, чистая. Солнце ранит, а луна исцеляет». Душенька: «Сомнамбула ты, оттого и любишь луну. Когда была маленькая, вставала ночью с постели и ходила по комнате. Раз в окно чуть не вылезла. Хотела к луне». Ксандра, поднимая руки: «Да к ней, к моей прекрасной, возлюбленной, к сестре моей небесной». Варенька: «Ну, пойдемте же, девочки, спать пора». Ксандра: «Ах, Варька, какие вы все права! То спать, то Сашка, то зубы, то припарочки. Не любите, когда хорошо». Душенька: «Слишком хорошо было, оттого и раскисли». Ксандра: «Зачем же раскисать?» Душенька: «А так уж всегда. Сначала экстаз, а потом и раскиснешь». Ксандра: «А не раскисать нельзя?» Душенька: «Нельзя, душа не вынесет. Как струна оборвется, и конец». Ксандра: «Ну и пусть конец. А так-то разве лучше? Все начинается и не кончается. Скучища какая, господи! И кому это нужно? А ты, Варька, как думаешь?» Варенька: «Помните, раз Мишка сказал, что Душенька ясное утро, а Ксандра звездная ночь? Вот вы и спорите». Ксандра: «А ты сама кто?» Варенька: «Я вечер осенний. Гляжуль в туманну даль вечернюю порой. Клавируль преклоняюсь, гармонию внимаю. Во всем печальных дней конец воображаю». Душенька: «Нет, Ксандра, не так. Ты тихий свет вечерний, который лучше всякого утра и звезд». Ксандра: «А кто же день?» Душенька: «Ну, конечно, Мишка. Он наше солнышко». Варенька: «И еще я о Любеньке думаю. Она ведь тоже все хотела конца. И душа не вынесла, оборвалась, как струна. Вот там, на луне, это облачко, как будто смотрит на нас. И ветерок шелестит в листьях. Тоже она. И Олову арфу помните?» И вдруг из молчания поднялся протяжный, задумчивый звон. И тише дыхание, играющий в листьях, прохлады был он. Душенька: «А вот и опять хорошо. Опять не раскисли. Ксандра, голубушка, ну-ка, и Олову арфу». Ксандра: «Сашку не разбудим?» Душенька: «А ты потихоньку». Варенька: «Ничего, он привык музыку. Еще слаще спит под музыку». Ксандра садится за арфу и тихо играет. Ксандра поет: «Свершилось, свершилось, земля опустела, уж милого нет. С тех пор унывая, Минвана лишь вечер ходила на холм и звуком внимая мечтала о милом, о свете другом. Где жизнь без разлуки, где все не на час, и мнились ей звуки, как будто летящий от родины глаз». Савишна на площадке лестницы: «Ишь, греховницы! Воют на луну, как сучки, аль ведьмы, прости господи, и впрямь будто порченные. С нами сила крестная». Ксандра поет: «О, милые струны, играйте, играйте, мой час недалек. Уж клонится юный, главой не отсеявший, к праху цветок. А вот и лопнула струна, конец». Душенька: «Что ты, Варька, плачешь?» Варенька: «Плачу, нет. Мне сейчас так хорошо, так легко. Не знаю только, что это, грусть или радость. Но если и грусть, то лучше всякой радости». Савишна: «Барышни, а барышни, аль почивать не будете?» Варенька: «Идем, нянька, идем, не ворчи». Варенька идет к двери Савишной спальни. Савишна стоит на пороге. Савишна: «Саньку разбудите». Варенька: «Это еще что?» Савишна: «Дверь, говорю, со скрипом не смазана, скрипнет и разбудите». Варька: «Ну ладно, пусти». Савишна: «Не пущу». Варенька: «Да что такое? Что у тебя на уме? Пусти же, говорят тебе, пусти». Отталкивая Савишну, Варенька входит в комнату, слабо освещенную лампадкою и месяцем.